После эпилога. Четвертый выстрел. «Деда, а у нас когда-нибудь так будет?» «Не знаю, Лен. Может быть. Будем стараться, чтобы и у нас стало похоже на это. Хотя там, конечно, показана сказка. В жизни так не бывает». «Ну и что, что сказка? Зато она красивая». «Это да, не спорю. Красивая. Талантливо сняли. Молодцы. Надо будет сказать, пусть режиссера наградят чем-нибудь. Заслужил». «А ты еще смотреть не хотел. Работа, работа. Совсем ты с этой работой увяз. Я уже не помню, когда ты гулял с нами в последний раз». «Так некогда же мне, Леночка. Не успеваю». «У тебя вообще выходные бывают или как?» «Извини, Лен, но у меня и правда много работы. Я к себе пойду, еще поработаю, хорошо? Ты не обижайся на меня, пожалуйста». «Ладно, иди уж. Я все понимаю. Да и кино все равно уже почти закончилось. Это была последняя серия». «Спасибо, Лен». Григорий Васильевич встал и направился к выходу из комнаты. Но уже подходя к двери, неожиданно замедлил шаг. Его поразила доносившаяся из телевизора знакомая музыка. Он уже слышал. Точно слышал ее раньше. Когда же зазвучали первые слова песни, Григорий Васильевич резко остановился и обернулся. Экран показывал белые буквы титров, а из динамиков телевизора доносились такие знакомые слова. «Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель». «Не может быть! Сейчас 85-й год, а фильм снят в 84-м. Но она записала это в 79-м. За 5 лет до съемки. Это зафиксировала печать и подпись нотариуса. Тогда этой песни не знал еще даже ее автор. А она знала». Григорий Васильевич торопливо бросился в свой кабинет. Набрал код и распахнул дверцу личного сейфа. Пока он суетливо искал в ворохе бумаг старую аудиокассету, телевизор в гостиной продолжал петь. «А сегодня что для вот она, завтра кассета. Сделал а я? А магнитофон стоит тут же, в кабинете. И идти никуда не нужно». «Далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное так далеко». Так вот в чем дело. Последний кусочек мозаики найден. Она уже была там. Была и вернулась. Вернулась, чтобы не пустить нас куда-то. Куда-то, где было настолько плохо, что она считала оправданной любую цену. «Слышу голос и спешу на зов скорей. Последний кусочек мозаики, название фильма. По дороге, она практически в открытую сказала нам, что она гостья из будущего». «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко». Когда Лена через несколько минут заглянула в приоткрытую дверь кабинета своего деда, она увидела того, сидящим на стуле с каменным лицом. А навороченный японский двухкассетник на его коленях продолжал петь живым голосом Наташи Мальцевой. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь». Конец книги.